Глава 25. В ту сырую глухую ночь, после того, как недолгий, но сильный дождь окатил город грязной водой, распахнулась дверь складского здания. На улице снаружи ни души. Несколько минут стояла тишина, разве что ночные птицы и летучие мыши подавали признаки жизни. Дымерцал свет газовых светильников. Дергаясь и вихляя, конструкция покатила в густую мглу. Ее клапаны и поршни были обмотаны клочками простыней, только эти лохмотья и глушили работу мотора. Она кое-как вписывалась в повороты, а на прямых участках достигала максимальной скорости, какую только могла позволить ветхая резина колес. Штуковина эта тряска пронеслась по задворкам, миновав спящих пьяниц, которым что дождь, что пекло, все едино. На мятом металлическом корпусе загадочно бликовал желтый свет газовых ламп. Конструкция рисково пронеслась под воздушными рельсами. Разбросанные там и сям поверху мазки перистых облаков маскировали парящие в небе суда. Точно лозоискатель в поисках воды, конструкция устремилась к Вару, реке, чьи прихотливые изгибы пересекали две трети города. Она проехала по отвесному мосту и на несколько часов скрылась в южной части города. А когда по темному небу начали разливаться краски зари, прикатила обратно на барсучью топь. Машина въехала и заперла дверь. А чуть позже вернулся Айзек. Этой ночью он носился по Нью-Крубизону в поисках Дэвида, Лин и Ягрика, или Мюэля Пиджина, да и всех остальных, кто мог ему помочь. Лежанку для Лубломая Айзек соорудил из двух стульев. Войдя в здание, Айзек двинулся прямиком к своему неподвижному другу и зашептал ему добрые, обнадеживающие слова – но никаких перемен не добился. Лубломай не спал и не бодрствовал. Глаза были открыты, они бессмысленно смотрели в потолок. А вскоре в лабораторию влетел запыхавшийся от бега Дэвид. Придя в одну из своих тайных квартир, он там обнаружил бумажку с торопливыми каракулями. Айзек по всему Нью-Крубизону разослал для него письма с просьбой срочно прийти. Как и Айзек, Дэвид сидел в молчании и глядел на потерявшего рассудок товарища. «Просто в голове не укладывается, что я это допустил», — оцепенело произнес он. «А черт! Дэвид, ты что, думаешь, мне легко? Думаешь, я себя ни в чем не упрекаю? Это же я, проклятую тварь, выпустил!» «Мы оба хороши», — оборвал Дэвид. «Эх, знать бы, где упасть». Наступила долгая пауза. «Ты врача нашел?» — спросил Дэвид. «Первым же делом». «Это Форгит, через улицу живет. Я уже имел с ним дело. Я слегка обмыл Луба, убрал с лица грязь. Не всю, правда. От Форгита проку мало. В его практике не было похожих случаев. Он натащил приборов, снял какие-то дурацкие показания, а в сухом остатке медицина бессильна. Держите в тепле, кормите, а если не поможет, перенесите на холод и пищи не давайте». «Я могу связаться со знакомыми из университета, чтобы взглянули на Луба, но надежды кот наплакал». «Что же эта сволочь с ним сделала?» «Да много чего, Дэвид. Неужели сам не видишь? Зачем дурацкие вопросы задавать?» Снаружи осторожно постучали в битое окно. Айзек с Дэвидом обернулись. В оконный проем робко просовывал уродливую голову чай для двоих. «Вот гадство!» Раздраженно сказал Айзек. «Чай для двоих. Ты немножко не вовремя. Зайди как-нибудь в другой раз, поболтаем». «Да я просто так заглянул, босс», — заговорил робким голосом, совсем не похожим на его обычное цветистое верещание Вирм. «Узнать, как у Лублуба дела?» «Что?» — резко проговорил Айзек, вставая. «А ты тут при чем?» Чай для двоих отшатнулся, сжался и заныл. «Я тут ни при чем, хозяин, моей вины нет, просто хотел узнать, может, полегчало ему, такая здоровенная гадина лицо сожрала, это ж не шутки!» «Чай для двоих, так ты что, был тут при этом?» Вирм кивнул уныло и чуть продвинулся вперед, закачался, восстанавливая равновесие на подоконнике. «Ну-ну, мы не сердимся на тебя, успокойся, только хотим узнать, что ты видел». Чай для двоих всхлипнул и жалко замотал головой. Он куксился, как ребенок, кривил лицо. Наконец, исторг целый поток слов. «Творище это спускается по лестнице, хлопает большущими страшнющими крыльями и мотает башкой, и щелкает зубищами, и... У нее такие когтища и такой здоровенный вонючий язычище. Господин Луб-Луб как раз смотрелся в зеркало, а тут поворачивается, видит эту зверюгу и обалдевает. Я смотрю, у меня что-то с головой. А когда очухался, вижу, тварь засунула язык прямо в рот господину Луб-Лубу. И буль-буль, звуки такие у меня в голове. Я, душа в пятке, ничего не смог сделать. Честное слово, перепугался до смерти. Чай для двоих заплакал, как двухлетний. По лицу потекли слезы и сопли. Когда прибыл Лемюэль Пиджин, чай для двоих еще всхлипывал. Вирма не удалось успокоить ни лестью, ни обещанием подачек, но он, наконец, уснул, завернувшись в перепачканное соплями шерстяное одеяло. Но в точности, как зареванный человеческий младенец. «Айзек, лучше не заблуждайся насчет моей доброты. Судя по записке, у тебя серьезные неприятности». «А это значит, что моя помощь имеет цену». Лемюэль испытующе смотрел на Айзека. «А черт, чтоб тебя, ну ты и спекулянт!» Взорвался Айзек. «Ни до чего другого дела нет, кроме как до наживы. Ладно, слово даю, ты свое получишь. Ну, успокоился? А теперь молчи и слушай. Из личинок, которых ты для меня достал, вылупилось черти что и напало на Луба». «Мы эту сволочь должны остановить, пока она не взялась еще за кого-нибудь. И для этого необходимо узнать о ней побольше. Поэтому надо выяснить, и поскорей, где она пряталась в самом начале. Ну что, старина, ты мне посодействуешь?» Лемюэля этот бурный натиск нисколько не поколебал. «Вот что, Айзек, меня ты упрекнуть ни в чем не можешь!» Начал он, но взбешенный Айзек перебил. «Дьявола в хвост! Никто тебя не упрекает, не пари ерунды! Совсем напротив!» «Я другое имею в виду. Ты слишком хороший бизнесмен, чтобы не вести дела как положено. Вот и поройся в своей бухгалтерии. Я же прекрасно знаю, без тебя в этом городе ни одна афера не обходится. И ты сможешь выяснить, кто обзаводился здоровенной толстой гусеницей с необыкновенной расцветкой. Было ведь такое?» «Да, кое-что смутно припоминаю». «Вот отлично». Чуть успокоился Айзек. Он провел ладонями по лицу и тяжело вздохнул. «Лемюэль, мне нужна твоя помощь. Я готов платить. Но я еще и прошу тебя, как друга». Он открыл глаза и посмотрел на Лемюэля в упор. «Может, эта проклятая тварюга уже где-то завалилась и околела? Такое ведь не исключено. Не исключено. Может, она живет как бабочка-поденка. Один день. Зато этот день праздник. Может, завтра Луб очнется здоровый и счастливый. А может, и не очнется. Но уже сейчас я хочу кое-что узнать. Первое. Принялся он загибать толстые пальцы. Как можно спасти Лубломая? Второе. Что это за тварь? Мы пока располагаем только одним словесным портретом, да и тот не слишком правдоподобен». Он бросил косой взгляд на спящего в углу Вирма. «И третье. Как эту мразь поймать?» Лемель не прятал глаз. Его лицо оставалось точно каменное. Он, медленно рисуясь, достал из кармана табакерку. Нюхнул. У Айзека кисти сжались в кулаки и разжались. «Я понял, Айзек». Лемель опустил в карман украшенную драгоценными камнями коробочку и медленно кивнул. «Попробую что-нибудь сделать. Буду поддерживать с тобой связь, но я не благотворительная организация. Я бизнесмен, а ты заказчик. Выставлю счет. Устраивает?» Айзек устало кивнул. В голосе Лемеля не было злости, не было коварства или презрения. Он прагматик. Дружба дружбой, но если кто-то предложит Лемюэлю большие деньги за сокрытие информации о происхождении личинки, Пиджин с легкостью пойдет на такую сделку. «Мэр!» Довольная Элиза Стэмфулькер вошла в палату Лемквиста. Рутгутер вопросительно посмотрел на нее. Она бросила на стол перед ним газету. «Теперь у нас есть ниточка». Чай для двоих проснулся и вскоре ушел. На прощание Дэвид с Айзеком еще раз попробовали его успокоить, говорили, что виноватым не считают. К вечеру в складском здании на Плицевой дороге установился жутковато унылый покой. Дэвид черпал ложечкой густое фруктовое пюре, запихивал в рот Лубломаю и массировал ему горло, чтобы прошла пища. Айзек не приседал ни на минуту, все ходил по комнате. Надеялся, что Лин вернется домой, найдет приколотую вчера к ее двери записку и отправится к нему. Если бы не его почерк, Лин могла бы это принять за дурную шутку. Чтобы Айзек приглашал ее в свой дом-лабораторию, такого еще не бывало. но ему надо было увидеться с ней. Ехать же Айзек не рискнул. Вдруг в его отсутствии с Лубломаем случится какая-нибудь важная перемена или поступят новости, требующие мгновенных действий. Распахнулась дверь. Айзек с Дэвидом резко обернулись. Это был Ягрик. На секунду Айзек растерялся. До сих пор ни разу Ягрик не приходил, когда Дэвид и, разумеется, Лубломай были в лаборатории. Дэвид уставился на Гаруду. Тот горбился, закутанный в грязное одеяло, плохую замену крыльям. «Як, старина!» – смущенно заговорил Айзек. «Входи, познакомься с Дэвидом. У нас тут беда, понимаешь?» Он устало поплелся к двери. Ягрик ждал на пороге, ничего не говоря, пока Айзек не подошел достаточно близко, чтобы расслышать шепот, похожий на клёкот придушенной птицы. «Я бы не пришел, Гримнебулин. Не хотел, чтобы меня видели». Айзек быстро терял терпение. Он открыл было рот, но Ягрик не дал сказать. «Я кое-что слышал, я кое-что чувствовал. Над этим домом покров беды. Ни ты, ни твои друзья за весь день не выходили отсюда». Айзек нервно хохотнул. «Так ты ждал! Весь день прождал снаружи, пока не убедился, что все чисто, и твоей бесценной анонимности ничего не грозит?» Он напрягся, мобилизировал волю, чтобы успокоиться. «Вот что, Як, у нас и правда большие неприятности. И нет у меня времени, да и желания нянчиться с тобой. Предлагаю наш проект заморозить до лучшей поры». Ягрик со свистом втянул воздух и закликотал. Не смей меня бросать!» «О, черт!» Айзек протянул руку и втащил Ягрика в комнату. «Иди, посмотри!» Он направился к импровизированной койке, на которой прерывисто дышал, неподвижно глядел в потолок и истекал слизью Лубломай. Ягрика Айзек тянул за собой. Тянул сильно, но не грубо. Гаруды жилистые и мускулистые, они сильнее, чем кажутся, но легкие. У них полые кости и маловато мяса. Но вовсе не по этой причине Айзек сдерживал себя. Отношения между ним и Ягриком были осторожные, но вполне добрые. Айзек чувствовал, Ягрику и самому хочется узнать, что происходит в лаборатории, и он готов поступиться своим зароком не показываться на глаза незнакомцам. Айзек кивнул на Лубломая. Дэвид холодно смотрел на Гаруду, Ягрик его игнорировал. «Помнишь, я тебе показывал гусеницу?» – спросил Айзек. «Она превратилась в чудовище, и вот как обошлась с моим другом. Видел что-нибудь подобное?» Ягрик медленно покачал головой. «Так смотри!» – зло воскликнул Айзек. «Кажется, я выпустил на город страшную напасть, и клянусь всеми чертями, пока не выясню, что это за пакость, и пока не вылечу Лубломая, проблемы полетов и кризисных машин занимать меня будут мало». «Ты сорвешь покров с моего позора», – зашептал Ягрик. «Про твой так называемый позор Дэвиду известно», – перебил Айзек. «И не надо прожигать глазами. У меня такая работа, и это мой коллега, и только благодаря ему удалось продвинуться в твоем деле». Дэвид впился взглядом в Айзека. «Что?» – воскликнул он. «Кризисные машины?» Айзек в досаде замотал головой, как будто в ухо забрался комар. «Да, в кризисной физике у меня есть кое-какие успехи, но об этом позже». Дэвид медленно кивнул, сообразив, что сейчас не время обсуждать такие дела. Но вытрященные глаза выдавали его изумление. «Это все сюрпризы?» Ягрика бил нервный тик. Казалось, по телу бегут волны унижения. «Мне необходима твоя помощь», – процедил он. «Да, но ведь и Лубломаю нужна моя помощь», – заорал Айзек. «И боюсь, это намного перевешивает». Все же он сумел чуть успокоиться. «Як, я от тебя не бросаю. Собираюсь довести дело до конца. Но, когда освобожусь…» Айзек умолк на несколько секунд, поразмыслил. «Впрочем, если хочешь, чтобы это случилось поскорее, внеси свою лепту. Только не исчезай больше. Будь здесь. Помогай нам. Тем скорее мы сможем вернуться к твоей программе». Дэвид покосился на Айзека. Теперь этот взгляд спрашивал. «Ты хоть знаешь, что делаешь?» Перехватив его, Айзек взял себя в руки. «Можешь спать тут. Можешь есть тут. Дэвид не будет против. Он здесь даже не живет. Здесь только я живу. Если мы что-нибудь услышим, то, возможно, найдем тебе какое-нибудь применение. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Ты, Ягрик, способен помочь. И твоя помощь нам чертовски пригодится. И чем больше этой помощи, тем раньше мы закончим. Ясно?» Ягорик покорился. Несколько минут он молчал, будто утратил дар речи. Затем лишь кивнул и сказал, что согласен жить на складе. Но было ясно, он способен думать только о полетах. Как ни устал от него Айзек, все же он решил, что надо быть снисходительным. Страшная кара, ампутация крыльев, свинцовыми цепями лежит на душе Гаруды. Да, он думает только о себе, но тому есть причина. Дэвид, изнуренный и жалкий, уснул в своем кресле. Айзек хлопотал над Лубломаем. Приятного мало. Тот почти не переваривал еду, и первым делом пришлось убирать из-под него дерьмо. Айзек скомкал грязное постельное белье и сунул в один из складских бойлеров. Он думал о Лин, надеялся, что она скоро придет. Он понял, что не может без нее.